Послание к евреям. Доктор Херри Риммер много лет тому назад издал книгу под заглавием «Прямо впереди находится вчера». Кажется, эта книга имеет странное название, ибо как может вчера находиться прямо впереди? Но читая ее, обнаруживается, насколько важным в действительности было это название. Книга просто объясняла, что нет ничего нового под солнцем, ибо все происходило раньше. Одним из лучших путей, чтобы познать будущее, является понять прошлое. Один из наших великих философов обыкновенно говорил: «Тот, кто не знает прошлого, осужден повторить его». Изучая Библию, мы встречаем великое количество историй, потому что Господь старается напомнить нам прошлые победы и прошлые поражения. Господь ясно показывает нам совершенные ошибки и говорит нам, как их можно исправить в будущем. В послании к римлянам, 15 главе 4 стихе сказано: «А все, что писано было прежде, написано нам наставление». Также в первом послании к коринфянам, 10 главе 11 стихе: «Все это происходило с нами, как образы, а описано наставление нам, достигшим последних веков». Итак, очень важно для нас иметь пред собою важные события прошлого, чтобы мы извлекли пользу от них и наслаждались будущим благом. В нашем изучении послания к евреям мы опять пришли к 10 главе, к стихам 32 и 33, где сказано: «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, находившихся в таком же состоянии». Господь побуждает этих еврейских христиан думать о некоторых прошлых событиях. Они уже перенесли много преследований по причине их исповедания веры в Христа. Ранее церковь в Иерусалиме была преследуема почти с самого начала. Страдание верующих, о которых здесь говорится, было очень жестоким. Оно названо великим подвигом страданий. Находящиеся в иудаизме проявляли великую ненависть против младенческой христианской церкви. То, что привело иудеев, чтобы отвергнуть Господа Иисуса Христа как их Мессию, привело их также, чтобы отвергнуть Его как Спасителя. Петра и Иоанна арестовали за исцеление хромого во имя Иисуса. Апостолов избили за проповедь Евангелия Христова. Стефан был мучеником. Иакова обезглавили. Петр был в заключении. И воинствующий Синедрион уполномочил Савла и старца искоренить церковь дома и за границей, повелев убивать христиан. Только в двух случаях в книге «Деяний святых апостолов» язычники совершали преследование. Здесь в послании к евреям мы находим напоминание о страданиях, которые они переносили по причине их новоприобретенной веры. Это было очень реальным. Они стали публичным зрелищем, слово от которого происходит наше слово «театр». Они были помещены на сцену, как это было, и подвержены насмешкам, позору и презрению. Они перенесли на арене свидетельства, когда во многом обвиняли их. Они показали веру во Христа для грешников. В преследованиях, которые они переживали, они разделяли веру Христову со святыми самым прекрасным образом, разделяя страдания с находящимися в таком же состоянии. Они питали сострадание к заключенным в тюрьмах за исповедание их веры. Это поступок великой смелости, так как это означало, что внимание преследования будет направлено потом против них. Посреди всего этого они укреплялись убеждением, что Евангелие было истинным, что Христос был действительно Мессией, Спасителем, Сыном Божиим, и что они нашли субстанцию или реальность за всеми тенями их прежней веры. Они внимательно сравнивали в своих умах земную потерю и вечное приобретение. Они приняли это все с радостью, зная, что они имеют лучшее владение, пребывающие во Христе. Да, эти еврейские верующие должны думать о прошлом. Они уже сделали гигантский шаг. Они должны идти и продолжать делать прогресс в их новонайденной вере. Стих 34 говорит: ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество, лучшее и непроходящее». Читая стихи с 35 по 36, мы видим важность размышления также о настоящем. Этим еврейским верующим было сказано, чтобы они думали о их настоящем состоянии. Эти стихи говорят: «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное». Действительной нуждой является смелость наперекор оппозиции. Одной любимой тактикой сатаны является истрепать святых Божиих. Нам нужно терпение и выносливость. Возьмем для примера Джона Буньяна, который провел много лет в тюрьме за свою веру во Христа. Важным является то, что эти годы не были проведены без пользы. Они стали очень продуктивными. Он мог провести время, шагая из угла в угол в своей камере, сидя, устремившись в пространство, или исполненный отчаянием. Вместо этого он взял перо и начал писать. «Когда я странствовал по дикой пустыне этого мира, я наткнулся на одно место, где находился вертеп. Там я лег отдохнуть и вскоре заснул, и вот приснился мне сон. Вижу человека, одетого в грязное рубище, который стоял неподвижно на дороге спиной к своему жилищу. В руках его была книга, и на спине тяжелое бремя». Таким образом, его камера стала вертепом, из которой он написал одно из величайших классических произведений всех времен — «Путешествие пилигрима», книгу, которая в прошлые годы была самой популярной книгой после Библии. Стих 36 говорит: «Чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное или награду». Это приготовляет нас к началу изучения 11 главы, которая является великой главой, состоящей список многих святых Ветхого Завета, которые осмелились верить Богу, несмотря на обстоятельства, и которые блестяще восторжествовали. И мы побуждаемся думать о перспективе будущего. Стих 37 говорит: «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Первоначальным читателям послания к евреям, а также нам говорится, что мы думали о Господнем грядущем пришествии. «Ибо еще немного, очень немного, кажется для нас так долгим». Столетия прошли и ушли, и кажутся такими долгими, долгим временем, с тех пор, как это было дано обетование. Но Дух Святой говорит, что это очень недолго. В свете вечности это очень короткое время. Это было написано давно, в первом столетии христианской веры, и считалось очень коротким временем. Но как было бы оно написано сегодня, когда признаки его скорого пришествия со всех сторон становятся большими и большими? Ожидание скорого пришествия Христа является поощрением к смелости и терпению пред лицом оппозиции. Между тем, наша жизнь нуждается быть под постоянным обозрением. Эта часть заканчивается контрастом, сделанным и выраженной уверенностью. Стихи с 38 по 39 говорят: «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Вера сохраняет нас от отступничества». Выражение «праведный верою жив будет» является текстом из Ветхого Завета, который цитируется 3 раза в Новом Завете. В послании к евреям в 1 главе 17 стихе оно цитируется с ударением на то, как Бог делает человека праведным. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: „Праведный верою жив будет“. послании к Галатам, 3 главе, 11 стихе, оно цитируется с ударением на то, как праведный должен жить. «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет полностью всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Оно цитируется также в послании к Евреям 11 главе 39 стихе с ударением на факт, что праведный будет жить верою. Это вера, которая проводит линию контраста между исповеданием религии и истинно верующим. Имеется разница между исповеданием и обладанием. Простой исповедатель не выдерживает, когда путь становится тяжелым. Истинно верующий снова взирает на Господа Иисуса Христа и опять утверждается в своей вере. В 11 главе мы увидим лучшее определение и прекраснейшие иллюстрации веры, встречаемые где-нибудь в Библии. Предупредив против опасности возвращения назад, писатель послания к евреям выражает свою полную уверенность в его еврейском братстве по вере. Он говорит в стихе 39: «Мы не из колеблющих на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Господу можно довериться. Поверьте в Него и уповайте на Него и Его Слово сегодня. Аминь».